Глава вторая. Смерть не страшит нас. Фернан, чей счет в банке был секвестирован, с досадой стал замечать, что запас денег подходит к концу. Вопреки наступившему равенству и в Ля-Бурб, деньги обеспечивали их обладателю удобство и почет. Ремесленники, находившиеся в тюрьме, портные, сапожники, парикмахеры, часовых дел мастера обслуживали состоятельного человека быстрее и лучше, чем других. Вознаграждение за труд они брали не по затрате усилий, а по состоятельности клиента. Помимо всего прочего, многие товарищи по заключению обращались к богатому Фернану с просьбами судить их деньгами, и он не любил обманывать чьи-либо надежды. Поэтому Фернан был очень доволен, когда однажды ему тайно вручили солидную сумму, и из намеков он понял, что деньги послал мосье Робине. Мысли о Латуре, об Эрменонвилле, о жизни на воле не так уж часто тревожили Фернан. Как ни странно, но больше всего напоминали ему о прошлом многочисленные собаки, находившиеся в лагере. Образы рыжей леди и жирной пыхтящей собачонки Пон-Пон возвращали его к мысли о дорогих и близких людях. Но эти грустные воспоминания быстро вытеснялись вздорными, ничтожными радостями и горестями тюремного обихода. Фернан, как и все обитатели Ля-Бурб, принимал живое участие в повседневной жизни тюрьмы. Вместе со всеми он возмущался, что на обед сегодня опять гороховый суп, с горячностью обсуждал приятные или раздражающие свойства надзирателя Бенара, вместе со всеми смеялся над дурацкой манерой гражданина Боянвилля перебивать каждого, кто рассказывал какую-нибудь забавную историю и тем самым разрушать всю соль ее. Если вечерами во время игры в рифмы Фернан удачно выходил из затруднения, он радовался и часто жалел, когда ровно в 10 раздавался звонок, и все волей-неволей расходились по камерам. Среди заключенных женщин были хорошенькие и даже красавицы, с многими из них можно было приятно поговорить. Мужчины и женщины могли беспрепятственно встречаться, и изящный гражданин Дювивье без особого труда добивался возможности показать дамам свою татуировку лилии. Условия тюремной жизни исключали уединение и вынуждали к известному бесстыдству, но хорошие манеры соблюдались. Был назначен новый смотритель тюрьмы, грубоватый, прямолинейный, справедливый человек по имени Тирион. Он обратился к узникам Ля-Бурб с речью. «Граждане и гражданки, весь Париж рассказывает анекдоты о нашем заведении. Говорят, что его заслуженно называют болотом, что это просто-напросто большой бордель. Я поставлен только за тем, чтобы никто из вас не мог бежать». В мои обязанности не входит забота о вашей добродетели, но одно все же я хотел бы вам сказать. У многих из вас есть основания ждать от правосудия и республики быстрой расправы. На вашем месте я посвятил бы свои последние дни добродетели, а не легкомысленным удовольствием. Прощайте. Несмотря на такое предупреждение, в Ля-Бурб по-прежнему процветала игра в любовь и ухаживание, порой бывала и ревность, а иной раз и подлинная привязанность. Влюбленные охотно принимали свои отношения за великую страсть, даже когда это было всего лишь бегством от завтрашнего лютого дня. Фернан наблюдал за этой любовной суетней с сочувствием и порой с улыбкой. А иной раз ему становилось жутко, он видел тень смерти на лицах своих товарищей по заключению. Люди, которые тут любезничали и любили, превращались вдруг в поясничающие скелеты. Это не мешало ему разделять их радость. Не прошло и 2-3 недель, а он уже наравне со всеми полностью включился в жизнь Ля-Бурб. Занятый мелочными заботами, подстрекаемый любопытством, он целыми днями носился по коридорам и комнатам обширного здания по территории сада. Раненая нога донимала его сильнее, чем прежде, но совет добряка доктора, как можно больше двигаться, служил ему желанным предлогом бегать от одного к другому, как делали все. В глубине души он ставил себя выше остальных, и когда ловил себя на том, что поведение его ничем не отличается от их поведения, удивлялся себе, пожалуй, даже испытывал стыд. И все же он был не таким, как все. Порой постоянное вынужденное пребывание на людях жестоко его мучило. Товарищеские отношения, которых он обычно настойчиво добивался, в такие дни казались ему несносными, он чувствовал неприязнь даже к тем, к кому питал уважение и симпатии, и теперь он понимал, почему Жан-Жак, горячо любивший людей, народ, так отчаянно боролся за свое одиночество. В такие дни Фернан искал возможность побыть одному. Он садился, скажем, на скамью в саду и углублялся в книгу, всем своим видом подчеркивая, что хочет быть один. С этим никто не желал считаться. Не только громкие разговоры проходивших мимо пар или целых компаний отвлекали его, но любой мог подойти к нему, бесцеремонно заговорить, поведать свои интимные дела, потребовать его суждения в том или ином споре, потребовать принять сторону того или другого. Фернан убедился, что малейшая попытка уклониться от сочувствия оскорбляла людей, толковалась как себелюбие и высокомерие. Даже ночью нельзя было остаться наедине с собой. В той же камере находилось еще 7 заключенных, и из других камер приходили гости, горел свет, обитатели Ля-Бурб страшились сна. Они старались не спать, предпочитали 1000 раз пережевывать уже сказанное, они знали. Им отмерены считанные дни и ночи. Каждый день и каждая ночь могли стать последними, и все-таки они предпочитали заполнять время пустой болтовней, а не одинокими думами. И когда наступали, наконец, тишина и мрак, на Фернана обрушивались горести других, ибо ночью обретал голос страх смерти, подавляемый в течение дня. Заключенные разговаривали во сне, метались, их явно мучили кошмары. Иной раз, когда Фернан лежал в постели, отнюдь не жесткой, страх находил на него. Мужественные слова «И если революция отнимет у меня жизнь, она и тогда будет права» нисколько не помогали. Страх смерти хватал за горло с такой жестокой силой, какой Фернан не знал в самые мучительные дни американского похода. Бессмысленность того, что творили с ним, приводила его в бешенство. Ему казалось, он вот-вот задохнется, он ловил ртом воздух. В Ля-Бурб был заключен и некий мосье Риуф, тихий, пожилой человек, большую часть своей жизни посвятивший переводу Лукреции на французский язык. Перевод был давно закончен, уже вышел вторым изданием, в улучшенной редакции, был в 10-й и последний раз отшлифован и переработан. Теперь, несмотря на шум, постоянно стоявший в тюрьме, мосье Риуф перерабатывал его в 11-й. Сверхпоследний раз, останавливаясь на ненужных мелочах, возвращаясь к одному и тому же, и больше всего беспокоясь, что его вызовут в трибунал раньше, чем он закончит последнюю, наиболее точную редакцию. К Фернану, хорошему латинисту, он очень привязался. Не проходило дня, чтобы он не прибегал к нему, радостно возбужденный, ему удалось передать еще один тончайший оттенок. Вновь и вновь читал ему гражданин Оноре Риуф строки Лукреции и свой перевод. Чаще всего известные стихи о смерти, ясные и глубокие. В этих стихах говорилось, что с телом умирает и душа, и поэтому бессмысленно бояться смерти, ведь она ведет в ничто, где нет больше страданий. Точно так же, как наше поколение не чувствует отчаяния того времени, когда Ганнибал стоял у ворот, мы после смерти не почувствуем ужасов грядущих времен, хотя бы море затопило землю, а небо поглотило море. Значит, смерть нам ничто и ничуть не имеет значения, ежели смертной должна непременно быть духа природы. Фернан, лежа в постели и призывая сон, мысленно произносил эти строки на латинском языке, сильные и глубокие, на французском равномерно монотонные, баюкающие, усыпляющие. Он чувствовал, что погружается в черные беспредельные волны забвения и сна, как его я растворяется, как тело уходит в бездну. На какой-то миг ему удавалось насладиться блаженством погружения в небытие, в сон.